Пип поднял ее в воздух и забросил еще раз, и еще раз, и еще. Полусонно наблюдая за этим, Эффингам погрузился в думы об Анне. Ловкие ритмичные движения лески вдруг прервались, и Пип стремительно передвинулся на более глубокое место. Эффингам очнулся и начал следить за его движениями. Леска раскручивалась мгновенно, со свистящим звуком, не упуская форель, ищущую укрытие у противоположного берега. Широко расставленными ногами, стоя почти на середине озерца, там, где течение было особенно быстрым, Пип позволил леске раскрутиться, затем, задержав ее движение, осторожно начал скручивать. Форель, почувствовав натяжение, изменила направление и устремилась вниз по течению. Эффингам приблизился к краю воды. В это время Пип, снова ослабив леску, начал выводить плескавшуюся рыбу к соседнему озерцу. Двигаясь к берегу спиной, он несколько раз споткнулся о камни и выругал Эффингама за то, что тот перегородил ему дорогу. Рыба вошла в узкую перемычку между озерами и, блеснув серебром на быстрой воде среди камней, на миг стала видимой. Пип, высоко держа удилище, с азартом вел ее. Натянутая леска зацепилась о какой-то камень, отошла и устремилась к глубокому месту в центре второго озера. Поскользнувшись на мокром камне и замочив одну ногу, Эффингам отошел, решив пройти по сухому травянистому участку. Когда он вновь оказался рядом с Пипом, операция уже близилась к завершению. Стоя на глубине, Пип подтягивал к себе рыбу. Леска становилась все короче, и рыбак с какой-то нежностью следил за приближением своей добычи. После того, как рыбина, изогнувшись сверкающей дугой, оказалась почти рядом, Пип медленно отступил, затем достал из-за спины заранее приготовленный рыболовный сачок и, зажав его между колен, ловко подхватил им форель. «Трехфунтовая, Эффи!» — торжествующе закричал он, и, насколько позволяла ему вода, поспешил к берегу. «Ты принес мне удачу!» Эффингам смотрел на большую бьющуюся рыбину с жалостью и отвращением. Существо было ужасающе живое. Взяв форель за голову, Пип извлек ее из сачка, отцепил леску и, прежде чем Эффингам успел отвернуться, убил форель, вложив палец ей в пасть и молниеносно нажав на позвоночник. Все произошло так быстро, так необъяснимо. Эффингам присел на камень. У него слегка кружилась голова. Пип промок и был до пояса испачкан в иле, но лицо его сияло. Мокрые волосы облепили маленькую круглую голову. Он принялся снимать сапоги. Под ними обнаружились темные хлопчатобумажные брюки, тоже измокшие. Он был сейчас похож на длинного, тонкого, коричневого водяного духа. «Так или иначе, на сегодня мне вряд ли еще повезет», — сказал он, опустившись на корточки перед прекрасной мертвой форелью, которая, поблескивая, лежала между ними на траве. Он провел по ней пальцем. «Так что же ты хочешь от меня услышать, Эффи?» Эффингам, в эту минуту печально склонившийся над форелью, вздрогнул. Пип сидел на корточках. Смотрел на него напряженно и в то же время весело. Небо позади него стало золотым. «В общем-то, все», —